Мы начинаем очередной урок Зогар 84. Страница самых 60. Гасулам. Правая колонка, строчка 1. Он рассказал нам, что нет знания или познания, как мы говорим, в Абу-Гима. Там стоит в Никвейнаем, там стоит Гейтата-А. А знание, и поэтому мы не знаем, как он говорил нам, если она там, или она вверху, она или внизу она. То есть она в Никвейнаем находится, Гейтата, или же в П. А знание, то, что он говорит нам, это знание есть у нас в Ешсуте. Что в Ешсуте стоит Мифтаха. А там мы знаем, там знание есть, то есть имеется в виду знание, что там можно получить Мохин, Гадлут. Строчка первая, правая колонка. Вегам гамохин два. Амуридим. Эт гейтата-а. Миниквей эйн гаэйнаим. Лапе. Три. Мишамшим гам кен рак. Левхинат масах. Деатерет есот. 4. Ки багейта таа логаита кляль сгира вихисарон гар 5. Шетивье цриха легипатех точка. Вегама мохин гаморидим эт гейта таа. А также и также мохин, которые мохин гадлута, которые опускают, вторая строчка, гейтата-а, из Никвейнаем в П головы. Три. Мы шамшим гамкен, они используют также только лишь бифхинат масах, они используются только лишь, там используются как в аспекте масаха, только масах деатерет есот. Только для масаха атерат есот. Как на нашем чертеже, который мы привели в том, в прошлом уроке, на прошлом уроке, 82-м. Что мы видим, там поднялось, ешсот поднялся в Абу-Ваиму, ну, одевает Абу-Ваиму. И тогда вот этот масах, который там, вот это гейтата-а, когда спускается в Абу-Ваима в П, то через есот она передает свет атерет есот в ешсоте, который поднялся в Абу-Ваима. В Абу-Ваима, конечно, поднялись еще выше, в голову Арихатби. 4. Киба гейта таа, ибо в самой, ибо в гейта таа, в нижней букве гей, в Абивиме, в логейта клальс гира, там не было вообще запирания, в хисарон гар и недостачи гар, шатиге цриха, лейпатея. И недостачи гар, что не, была бы необходимость их раскрыть. Понятно, когда стояла там она, гейтета, в Никвейнаем, или она спустилась, она все равно в голове остается хасадим, поэтому это Абу-Ваима, там хасадим остается, и всегда гар, гар, потому что она из головы вышла, бина из гар головы, поэтому гар. и нет необходимости, а только лишь в Ешсуте, там это и есть смысл открыть или закрыть. И только в Ешсуте стоит в Никвейнаем, там есть у него вот это Мифтаха, который открывает и закрывает. Закрывает, есть Катнут, открывает, есть Гадлут, есть Мохин, и есть Гар Светов. Конечно же, по отношению к самому Ешсуту, к его парцуфу, частному парцуфу. Ибо в общем, как мы говорили, и головы нет везде. Голова, она везде, как бы, она как хасадим. Поэтому остается только мохин де вак, мохин тела. Это очень-очень важно, хорошо себе уяснить. Что все 6000 лет в любом состоянии есть 10 сферот, из которых голова, она у нее, она как бы, она в хасадим. Так же, как и здесь Абу-Вима. А остальное тело, оно имеет вак, может получить вак. Вак может получить, вак мохин. Оно получает гар, конечно. Но гар по отношению к самому себе. Оно не в полном десяти сферот, в общем, в общих десяти сферотах любого состояния есть. Только вак мохин. Можно получить только вак мохин. Это очень важно знать. Пять после точки. Шегарей. И мышамешет шесть. Баабуима шагем тамид бифхинат гар каналь. Ну, также он объясняет про гейтата то же самое. Он говорит, что шегарей, что вот и мышамешет, вот она гейтата а. Она ведь используется в Абавиима. Шагем тамид бихинат гар, что они всегда находятся в аспекте гар, как сказано выше. Точка. Шесть после точки. Улыфи шеколь. Семь. Агнизу. Вагазгира. Логаю эла бифхинат атерет восемь есуд, а мишамешет бы ешсуд. Немца мишум зе девять, ша атерет а есуд, дымохин, и левада а мифтаха десять, легориде гейтата а мигайнаем лапе. Дегайну рак бакилим 11 гадаким ганасим бакоях амасах деатерет есот 12 камогем. Очень тонко, очень нам говорит, и очень четко. Улафиши, а так как шеколя гнизо 7, что вся, все прятание, Вазгиро, вазгира и запирание. Логаю эла бифинат атерет есод были только в аспекте атерет есод. Восемь. Амышамешет ба Исраэль, которая применяется в Ешсуте. Немцами шумзе находим в связи с этим. Девять. Шатерет есод. Дымохин, что атерет есот мохин, то есть света атерет есот, то есть соответствующий атерет есот мохин, то есть хая, свет хай. И левада гамифтаха, она единственная, только она является мифтахой, ключом, ты видишь, ключом. Эти мохи на терет есот являются ключом, только они являются ключом. Десять. Легорид, гейтата а, миайнаем лапе. Чтобы опустить гейтата а из глаз в п. Да, и ну, то есть ракба килим гадаким, то есть в тонких килим. Батерет Есот это тонкий килим. Вот настоящий малхут это уже настоящий толстый как бы килим. А Батерет Есот еще тонкий килим. Это третья стадия. То есть только в тонких килим. А на симба коэха масах, которые делаются силой масаха, да, Батерет Есот Атерат Есод, Есода, как и они. То есть, в соответствии с тем, какой есть, так же Масах соответствует этому же свету. 12. Вызе ше миси масик ло яди ин бе эла 13 агу мифтаха белехудой, лучше сказать. Кломар ше эйн амохин 14 магиим Эла лекилим де ешсуд. А йоц им мифхинат 15 а мифтаха шигу атерет есод. Точка. Визе шамасик это, что он этим, чем это то, чем он заключает. Дает заключение. Ло ядин бе эла гагуда мифтаха. Неизвестно в них, неизвестно в них, в них известно только лишь мифтаха. То есть знание имеется только в мифтаха. То есть там получается мохин. Кломар 13, то есть шаэйна мохин магиим элала килим ишса. То есть что это значит? Что мохин они достигают, приходят только лишь к килим ишсута. Айоци мифхината мифтаха, которые выходят, возникают, которые появляются в аспекте мифтаха. Шигу атерат есод, что это атерат есод. Понятно, во всех, смотри, во всех хилим ешсута, там есть только, там есть масах атерат есод с тонкими килим. Ибо там нет настоящей малху. Вело 15. Ле аба вима шагем 16 пхинат гейта та а шагига малхуд де малхуд. Ве эцем 17. Гаминиула. Вело ле аба вима не каби вима шагем пхинат гейта та а, что они аспект нижней буквы гей, которая стоит у них намертво стоит там в ней в голове в Никвейнаим, что это Малхут де Малхут. Так он говорит, что это Малхут де Малхут. Конечно же, это не совсем Малхут де Малхут, но это отражение Малхут де Малхут, ибо сама Малхут де Малхут стоит только лишь в одном месте, стоит в голове Атика. Но она здесь, она как Малхуда Малхуд действует. В Эцем Ад Миниула, и она сама Миниула, сам замок. Вот это да. В каждой голове у нас имеется вот это, как мы говорим, как бы заменитель Малхуда Малхуд. То есть Малхуд, который стоит Малхуда Малхуд в голове Атика, она везде воздействует на все, на любое место, в каждом парцуфе, где есть место, которое в голове под хохмой. Там она и стоит. 18. Визе шеомер. Брешит. Да, мифтаха выходы. И это, что он Зогар говорит. Брешит, да, мифтаха, брешит. Это мифтаха выходы. И так далее. 19. Поэтому в слове «брешит» мы видим этот мифтаха, видишь? «Бара» — это закрывает, а «шит» — это открывает, так или? «Кломар ки гамила брешит шиги ахохма» 20. «Колелет бетоха рак бхинат амифтаха каналь, аналь» шиги 21. Ра, катерет, есот. Шаар, мем, тет, декелим. Вейна, 22. Колелет, эт, шаар, ганун, декелим. Шигу, малхут, 23. Ды, малхут. Везе, ши, оме, шекат, шеумер. Брешит, да, Мифтаха, Дехула 24 сатимбе, Кломар, Ше имо наса гастимо 25 Дехула, Баэт гакатнут. Вегу сагеру патах, Ки 26, Согер коля мохин Баэт гакатнут. Баот Беод 27 Агей Татаа Байнай. Употех отам Баэт Агадлу 28 Легорит Агей Татаа Миник Вейнайм Лапе. То есть, конечно же, взаимосвязь есть между обоими этими, между Атерет Йесод и Гей Татаа в голове. Ибо, когда, смотри, как, вот он сейчас он объясняет нам это. Сейчас смотри, хорошо. Безусловно, есть это. Где мы остановились? 19. Кломар. То есть, ки амила брешит, что слово брешит. Ши хохма, что это хохма. 20. Колеле бетоха рак пхината мифтаха ганаль. Включает в себя только аспект мифтаха, как сказано выше. Шигирак атерет есот, что это только атерет есот. Шаар мемтет декилим, что это 59, что это 49, извини, 49-е врата килим. Мы видели это как на рисунке, который в прошлом уроке был. Вейна колелет эт шааранун, но не включает в себя 50-е врата. Шугу малхут де малхут, что это, что они являются малхут де малхут. 23. Везе шеумер, это что Зогар говорит, брешит, да, мифтаха, брешит, это мифтаха. Декула сатимба, что все сокрыто в ней, все заперто в ней. Что это значит? Мифтаха, что все заперто в ней. Кломар, то есть, ше имона саастимо, что с ней, с мифтахой, сделалось запирание. 25. Дехула баэт акатнут. Вегусаги, что это все во время катнута. Во время катнута оно закрывание. Запирание. Правильно? Вегу сагеру патах, и она, вот эта мифтаха, она закрывает и открывает. Запирает и открывает. Ки, он объясняет нам. Ки 26. Гу согер коля мохин, баэта катнут. Ибо это она, ибо это мифтаха запирает все мохин во время катнута. Баод, когда в то время, смотрел, что он говорит внимательно, 27, когда гейтата-а войнаем, когда гейтата-а стоит в глазах, тогда и мифтаха она запирает. Правильно? Мифтаха, тогда она в ешсуте, она запирает. Если гейтата А стоит в голове, и она запирает, то и запирает. И нижняя ступень стоит тоже, и мифтаха стоит, тогда там тоже в никвейнаем, в ишсути. Употехота, и она открывает их. Вот это мифтаха открывает эти, их. Баэта гадлут, во время гадлута. И тоже в соответствии с тем, что делает гейтата. Легорит, гейтата, когда, чтобы, когда спускается гейтата из никва и на МФП. Понятно? Когда она спускается гейтата в П, тогда мифтаха получает тоже от, помнишь, да, от, как стояло в том, на том чертеже, и когда мы говорили об этом в том, на том уроке, что тогда 49-е ворота получают, получают, то есть есот этого гейтата, получает от него еще и исходит свет гадлута, и он передается в ешсу, то есть давит на эту, на мифтаху, которая стоит в никвейнаем в ешсуте, и приводит его, эту мифтуху, в место, то есть место, где она должна была на свое место. И тогда получает, открывает эти мохин. Мохин, которые в голове были. Мохин-гар, которые были в голове. Которые открытием... они тогда становятся в голову, переходят в голову. Есть тогда пять цветов, и тогда эти цвета переходят, то есть обычно, когда есть, стоит мифтаха в голове, смотри внимательно, тогда что получается? Мифтаха стоит в голове парцуфа, то есть в, как ешсут. То что там есть в голове? Есть только кетер хохма со цветами какими? Нефеш и рух, правильно? А килим нету. Бина зайрампиним, бины зайрампиним алхут, ешсута нет. А вот когда, теперь, когда с приходом килим бины зайрампиним алхута, возвращением их в ступень, то есть в гадлуте, получается тогда света гар, и что получается тогда? Гар входит, правильно, один за другим, нешама, потом хая, потом ехида. И они выдавливают, правильно? Они выдавливают тогда из головы, из кетера и хохмы, и что-то выдавливают тогда, света нефеш рух, да, выдавливают их в нижний килим. Двадцать восемь. Веанавка мине. Веанавка мина. Веанавка мина. Так говорят. Базе гу. Ки алькен эйн птихат хохахохма. 30. Аремузаба мила брешит. Эла левакшель 31 амадригот. Шаген мифхинат акилим дегагу. Левая колонка, первая строчка. Мифтаха. Вторая строчка. Аваль легар шель апарцуфин. Эйн. Третья строчка. Амохин дебришит мирин лаэн. И вот сейчас заключает очень важную вещь. Ванавка мина, а из этого следует базеу ки алькен, что поэтому эйн тихата хохмара муз бамила брешит. Эла, что слово, что открытие хохмы, которая скрыто указывается словом «брешит», только есть вак ступеней. Так, только в теле ступеней. Не в голове, а в теле каждой ступени есть вак. Нижние шесть сферот, скажем, ступени. В них есть открытие хохмы. Это очень-очень важно, очень-очень важно. Это себе здесь выяснить. Шеген, 31-е, Шеген, Михината, Килим. Что вот они в аспекте Килим, Дегагу, Мифтаха, что они Килим, вот это и Мифтахи. Там стоит Мифтаха, в Вак каждой ступени есть Мифтаха. Вторая строчка овальный гар шель парцуфи, но у гаров, гара и парцуфим. То есть в голове парцуфа, каждого парцуфа в голове парцуфим. Эйн га мохин три де брешит меирин лагем. Мохин брешит, то есть мохин Атерет Есот, не светит там. Вот это очень важно. Там нет этого, там нет этого свечения. То есть там есть только всегда гар, есть хасадим, как мы говорили. Это все разговор идет про второй, начиная со второго цимцума. Киакилим 4 шелаген. Эйнам мифхината мифтаха, эйла мифхината гейтата аканар. Ибо килим их в голове. Они только лишь в аспекте гейтата а не мифтахи. В голове нет мифтахи. В голове там есть гейтата а гейтата спускается, не спускается. Мы не знаем, нет знания, потому что нет не дает, не пропускает мохин в тело. И в голове всегда есть гар, но гар хасади. 6. Везе амру. Вешит тараин клилан бе. 7. Багагу мифтаха десагер упатах. Кигар шель. 8. Амохин. Хасаротба в Эйнопотеях эла зад шель 9 амохин. Шеколь ахат мизад эйнба эла вак вэгэн 10 зайн памим вак. Я думаю, что здесь тоже нехорошо. Здесь П, у тебя тоже П стоит. Я думаю, Зайн Сферот здесь должно быть. Видишь, да? Зайн... П стоит. Нет, Зайн Сферот должно быть здесь. То есть, десятая строчка в начале должно быть Зайн Сферот. То есть, нет, сокращение Зайн... Два апострофа, и потом стоит П, как будто бы, а должно быть сферот, зайн сферот. Зайн, самых должно стоять. В десятой строчке, первое слово, зайн, а потом два апострофа и самых. Зайн сферот вак. В немца амифтеха шеги. Асфера Газайн. Одиннадцать. Дагайну. Я читал уже, нет? Атерат Есот. Шигу Колель Бетохо. Рак. Двенадцать. Шит. Тарайн. Очень-очень важно. Мы говорили уже об этом, но еще он еще раз подчеркивает это очень четко. 6. Везе амро, и это что он Зогар говорит, вешит, тарайн. Вот вторая половина слова брешит. Шит, 6. Вешит, тарайн, и 6 врат, клиланбей, багагу мифтаха, включают в себя, включаются в эту мифтаху. 7. То есть мифтаха, вся мифтаха, это брешит, правильно? Бара закрывает, а шит открывает. Так вот эти 6 врат включаются в мифтаху, которая десагеру патах, которая запирает и открывает. Что это значит? Кигар шелямохин хасротбо. Смотри, что он говорит. Имей в виду сразу, имеешь в виду, что это ешьсо, так? Ну, потому что мы сейчас говорим про ешьсо. Конечно, потом все увидим, все вак, парцуфим вак, они все так же построены. Кигар шелямохин. Ибо гар мохин не достает им, ему, этому парцуфу вак. Вейно потея хелазад шель амохин. И открывает он только лишь зад мохин. Да, только зад мохин, или вак мохин, или тело мохин. 60-х мохин. 9. Шеколь ахат мизад эйнба элавак. Что каждая из 7 нижних, это только лишь вак. Веген, зайн поамим вак. Да, нужно сказать так, зайн поамим вак, хорошо. И они так оставят, так как здесь стоит, правильно стоит. И что они, зайн поамим вак, 7 раз вак. То есть каждая ступень у них тоже имеет тоже только лишь вак. Каждая сфера тоже имеет свою вак, а не более. И когда мы говорим в общем, всегда имеем в виду, что так же самое и в частном. То есть, как он нам говорит, что вак, да, а общего, общий вак всего парцуфа, парцуф вак, то и в нем есть тоже свои вак. И каждая сфера имеет свою, имеет 7 сферот, и каждая имеет только вак. Вы немца амифтаха, Шеги асфера зайн. И находим, что мифтаха, что это 7-я сфера. Каким образом? От хесед до есод. Это, так, от хесед до есод. Это 6 сферот, правильно? В каждом парцуфе вак. И в каждой сфере. Есть от хесед до есод 6. А от эрет есод это 7-я сфера. И это называется мифтаха. И так он говорит нам, в немца и находим 10-е амифтеха шия сфера зайн, что это 7-я сфера. 11. Да, гайну атерет есо, то есть атерет есо, шагу колей бетохорак шит траин, что он включает в себя только 6 врат. Что значит врата? Врата это оттуда, откуда, которые открываются и закрываются, открываются, получается свет оттуда. Правильно? 12. Везеше омер. Везеше омер. Вешит тараин клиланбе 13 багагу мифтаха. Десагеру патах омуре базе 14. Шеэйно мамших эла вак де мухин. Вот это он нам говорит сейчас. 12. Везе шомер, и вот что он говорит. То, что он говорит. Вешит тараин. И 6 врат. Клилан бэй багу мифтаха включает. Включает это мифтаха включает. Десагеру патах, которая запирает и открывает. Уморэба заучит этим самым 14. Шейно мавших эла вакты мохин. Что этим притягивается, что притягивается этим только, притягивается только вак мохина. Вот это очень важно. Понятно. Голова она как бы не участвует. Она всегда в хасадим. И она не присоединяется, потому что там стоит настоящая гейтата, она не может, она не через нее внутрь нельзя пройти, не проходит свет. Мы говорили, что там она как цимцумалов. Отражение ее настоящей малхут и малхут. Но в любом случае голова как бы она отдельно. Она не присоединяется к Илим Вака таким образом, чтобы могли сделать зивук на вот это, полный зивук всего, и гар, и вак, чтобы потом это гейтата-а из головы, чтобы она опустилась полностью в место, в свое место, в Малхут. Здесь как десятая сфера. Тогда был бы уже, тогда другое дело. А так нет, нет этого. Есть только вак мохин. Очень-очень важно это уяснить себе. 15. Миша, почему мы говорим, когда вот последнее предложение, ты говоришь сначала открывает, а потом закрывает. А написано наоборот. Закрывает и открывает, неважно. Запирает и открывает, я сказал. Нет. Запирает и открывает. Может, я слышал, что нужно второй раз. Нет, не важно. Ну, это эмиграет. 15. Везеша умер. Брешит. Мила галья. Бехлаль мила стима. 16. Вохолятар бара. Мила стима ил. Везешомер, это что Зохар говорит, 15-е, брешит, слово брешит, милагил, милагалия, слово раскрытое, слово раскрытие, бехлаль, включающее в себя слово закрытости, слово запертости. В этом слове, то есть два слова, два значения имеют в этом слове. В одном. Увахоля тар, и в каждом месте. То есть есть бара и есть щит. Бара закрывает, запирает, а щит открывает. То есть шесть проходит, а голова, а то, что в голове, не проходит. Увахоля тар. И в каждом месте, он говорит, смотри, что он говорит, где бы то ни было. Бара, милости мои. Слово бара, это слово, бара, это слово запертости. 17. Двоеточие. Кломар, брешит, море. Аль, хохма. 18 шаги, мила, глия, галая. Авалямро, брешит, бара. 19. Амашмаут, ги, шахохма, нельма, венистама. Смотри внимательно, что он говорит нам. Кломар, 17, двоеточие. Брешит, море, аль хохма, брешит, говорит, учит, что это хохма. 18. Ши, мила глая, что это слово раскрытое. То есть, как мы говорили, это сама мифтаха. Поэтому Тора и начинается с этим. Аваль амро, брешит, бара, но то, что он как говорит, высказывание, когда говорится «брешит бара», как начинается Тора, начинается тоже «брешит бара и локим эт шамай та шамайм вэдаарец». Вначале создал Творец небо и землю. Там стоит бара. 19. Амашмаутгу, амашмаутги, значение этого. Ша хохма нельма, что хохма, она сокрыта в нистама, энз и заперта. Точка. Понятно, когда говорит Брешит Бара, то есть имеется в виду запертая хохма, хохма, ариханпина. Значит, тогда правильно было написано. Сначала закрыто, потом открыто. Ну, потому что бара это закрыто. Бара закрыто, да. Значит, правильно. Сначала закрытая, запертая, а потом открывается. Хорошо. Я так ошибся, я поправляюсь. 19. Везе ше омер. 20. Брешит мила глая. Бихлаль мила стим, а 21. Шеу мишум ше ктува ахарега мила бара. Двадцать два увахоля тар бара мила стима игу. 23 харей шебрешит бара пирушо шахохма нистама. Точка. 19 везе шеомер, это что он говорит нам, Зогар 20, брешит мила гил глая, что брешит, это слово открытое. Бихлаль мила стима, которая включает в себя слово сокрытое. 23, 21. Шигу мишум шактуа ахарега мила бара. Так как написано после нее, после этого слова брешит, написано слово бара. Помнишь? Брешит, бара. Вначале создал. Так как написано после него бара, от которой сокрытое, то вот это вот он говорит нам. Увахоль атар бара, и в каждом месте, где мы увидим, он говорит, в любом месте, где мы находим, увидим слово бара. Милости мою, это слово сокрытое. 23. Гарей шебрешит бара. Так вот, брешит бара, то, что написано в Торе, а? Брешит бара. Вначале создал. Брешит бара означает, да, брешит это хохма, а бара закрытая, правильно? Получается, брешит бара означает, ша хохма нистама, что хохма закрытая. Сокрытая, лучше сказать. Понятно? 24. Вы немца ки гамашмаут ги сагир в лопатах. 25. Шахухма низгара в одло нифтаха. В немца и находим киамашмаудги, что значение этого сагер в лопатах сокрытое, закрытое и не открывает. Сагер сокрывает и не открывает. Шахухма низгара, что хохма 25 в голове, что хохма, она закрыта в одло нифтаха, и не, еще не открыта. Все придет постепенно, все придет, то, что мы учим, все оно прибавляется, прибавляется, и незаметно для тебя самого оно работает. И делает свои насечки и так далее. Следующее. Есть у нас еще немножко времени. Да, немножко можно сделать. Следующий очень-очень важный маамар. Пятая строчка. Маамар Багаврагам. Багибарам, что ли правильно сказать? Багибарам. Багаврагам. Маамар, который называется Багибарам. Багаврагам. То есть в самой Торе, когда завершается при завершении акта творения, написано, и вот толдот, и вот порождение неба и земли, как при их создании. Вот это вот бегибарам, второе слово вот пятой строчки, оно переводится «при их создании». А если эти взять, эти буквочки перебросить, алеф перебросить, на второе место, а гей, которая здесь стоит, на место алеф, то получится бы Авраам, Авраамом, то есть благодаря Аврааму или свойствам Авраама они созданы и так далее. Это очень тонкие вещи. То есть уже в самом сотворении, творении, в творении мира, там сидит уже скрытое указание на то, чтобы будет такая душа Авраам, которая, благодаря которой или ради которой был создан мир. То есть катнутом, поднятием буквочки, поднятием гей, что он приобрел гей, Авраам был, а потом приобрел гей, стал Авраам. И уменьшил себя, и получать стал только хесед, ему это было его свойством. Шесть. От мем гей. Амар раби Йоси. Вадай гохиху вишамана лебуцина кадиша. Де амар гохи. Семь. Демила стима игу бара. Сагер вело патах. Шестая строчка. Мем гей. От мем гей. 45-й год. Амар раби Йоси. Раби Йоси сказал. Вадай гох игу. Это раби Йоси и раби Хия. Да, что они гуляют, они шли куда-то. И они по дороге, они говорят про то. Амар раби Йоси, раби Йоси сказал, «Вадай гохигу, конечно же, это так. Вы шамана, и я слышал, лебуцина кадиша, я слышал от светила святого, то есть раби Шима, так его называли. Да, амар гохит, что он так сказал всем, демила сатима, что слово сокрытое — это бара». Бара — это слово сокрытое. Сагер в лопатах, оно закрывает и не открывает. Точка. Уваод дагавы сагер бамила де бара. Следующая строчка. Следующая страница самых алев. 61-я, первая строчка у Зохара. Альма. Альма логаве вело и ткаем. Вегу хапы алькула тогу. Вехад шайта хай тогу. Два альма логаве вело и ткаем. Точка. Очень-очень тонко. Это начало очень-очень важного направления в их постижении, в их беседе. Переходим, возвращаемся на предыдущую страницу, строчка 7. Зогар самого. В уваод дегу сагер, и пока это, а пока оно сокрытое, вот это слово бара, бамила де бара, в слове бара, следующая страница, первая строчка. Альма логаве. Мира не было. То есть не мира, имеется в виду мир не существовал. Вело и ткаем и не. Ни мира не было, и он не существовал. Вагавы хапы аль кула. И все покрывало, смотришь, он говорит, все покрывало тогу. То, что мы говорим тогу, помнишь, что тогу, которая неопределенная все форма, которая как бы то, что мы учили тоже в ТЭС. Не будем здесь повторяться. Это тогу, вот это материал, вот это тогу, который был. Векат шальта гай тогу, а когда правило вот это тогу, управляло это тогу, два. Альма логав, не было мира, вело и ткаем, и не существовало. Очень тонко. Сейчас он вспоминает, он смотрит на это. И к хотят найти решение, как же открывается, чем же открылся мир, как же мир был создан, каким свойством и так далее, и так далее. Вот это они, их беседа. Возвращаемся на предыдущую страницу. Строчка, нет, левая колонка Гасулама. Строчка 27. От мем гей. Амар Раби Йоси выхул. От мем гей 45. Амар Раби Йоси. Раби Йоси сказал. Выхуле. И так далее. Двоеточие. Амар Раби Йоси. Вадай 28 каху. Сказал Раби Йоси. Конечно же это так. Точка. Вышамати мимаора кадоши у Раби Шимон. Шамарках Ашербара и Мила Стима. Следующая страница. Самых Алеф, 61-я, правая колонка Асулам, первая строчка. Шемуреше Амафтеях Согер в Эйно Потеях. Точка. Возвращаемся на предыдущую страницу, левая колонка. Строчка 28-я. Вышамати мимаора кадоши, я слышал от святого кадош святой, маор светила, святого светилы. Шегу Раби Шимон, что это Раби Шимон, он пишет нам, 28. Шамарка, что он так сказал? Ашар бара ги миластима, что бара это слово сокрытое. Следующая страница. Первая строчка, правая колонка. Шемуре, что это учит. Шамафтех, что ключ. Согер вейно потех. А он закрывает и не открывает. Точка. Оба от, два. Шамафтех, согер бамила бара. Лога я гаулам. Три. Вело ниткаем. Витогу, а я мехапе аля коль. Точка. Убаот, вторая строчка. И в то время, когда пока еще амифта, убаот, и в то время, когда амифт, амафтех, когда ключ согер бамила бара закрывает словом бара. Лога я олам, не было мира. Три. Вело ниткаем, и он не существовал. Витогу гая мехапе аля коль, а итогу покрывало все. Точка. Укаше тогу, четыре, зе, шалат. Ло гая олам вело ниткаем, когда вот это тогу правило, то не было мира, и он не существовал. Все, очень коротенький ход. Я думаю, мы на этом тогда закончим, ибо лучше начинать, начинается следующий от. И мы, это очень большой от, и тогда лучше уже схватить весь, и вместе с, и с переводом. И с, то есть попробуй еще, пробуй уяснить себе, если что-то непонятно, неважно. Старайся уяснить, что можешь уяснить. И все вещи у нас есть, то немножко мы начертил то, что поможет разобраться. Но не запоминай чертежи. Просто вначале они нужны, затем они уже не будут нужны совершенно. Не запоминай их, а просто уясни в себе, внутри, сделай в себе все эти наметки, вот что он говорит, старайся это все вобрать в себя. Главное, твое намерение должно быть. Намерение, намерение самое главное в нашем в изучении кавалы это лишма. То есть не играться, не когда-нибудь попозже, а сейчас просто так мы играемся, что мы в духовном занимаемся, что мы это, что мы... А пока мы еще получаем ради себя, а хотим ради себя, а потом будем уже и так. Нет, совершенно неправильно. Сейчас, прямо сейчас, первого дня, когда мы начинаем учить каббалу, надо уже работать лишма, ради неба. То есть ничего не хотеть от этого другого, чем как получить, просить только силу того, чтобы тебе раскрылось то, что ты изучаешь, ради того, чтобы только из-за того, что Ашем свет Эйн Сов, что это он большой, великий и мощный, и что ты хочешь слиться с ним воедино. А больше ничего не проси. Вот тогда все откроется. Но это самое главное, без этого ничего не получится. Только лишма, только хотеть ради имени неба. Только вот это, и никуда от этого не уходить. И стараться больше и больше. Это получается тогда, потому что мы учим наука истины. А истина только в том, что мы признаем только единое управление. И вот это все, больше ничего не надо. И нам ничего больше не надо, только нам нужна сила, чтобы работать лишма. Вот это можно только еще просить. Силу, чтобы работать лишма. А намерение ты сам должен сделать. Не когда-то, а сейчас. Прямо каждый раз, когда ты, каждый день, каждый момент –